В XI веке намечается освобождение светского момента из-под власти религиозного. В сфере познания — разрыв платонизма с нарождающимся позитивизмом. Догме необходим новый синтез, уходящий вглубь душевной жизни, в мистику платонической религиозности, подведение итогов кончающемуся труду. В догматическом творчестве ищут себе высшего выражения синтетические усилия эпохи создать град Божий и расширить его на весь мир в борьбе с исламом. Ансельм из Аосты, 1033-1109, сын Гундульфа и Эрменберги, 16-летним юношей покидает родину, учится, а потом учит в знаменитой школе Ланфранка в Бек, покидая ее для кафедры архиепископа Кентерберийского. 1093 год. Желание доказать и рационалистически умозрительно понять истины христианства сближает Ансельма с диалектиками. Отвлечение от мелочей и критики, и орлиный полет, синтезирующий мысли, его от них обособляет. Убежденный платоник и реалист Ансельм сознает все значение покоящейся на авторитете веры, но он старается примирить ее с разумом, понимаемым как разум спекулятивный или интуитивный. Вера не только признание догмы, а и благодатно создаваемая в человеке готовность подчиниться авторитету, очищает душу и, открывая ей внутренний опыт и разумение, делается направляющую интеллект силою. Этот процесс — не что иное, как приближение к Богу, внедрение в Него души и приятие ею Бога истины, что так ясно в онтологическом аргументе, постепенный рост созерцания, которое в будущей жизни станет видением Бога лицом к лицу. В то же время этот процесс — нравственное возрождение свободной, но творящей благо силою благодати воли. Бог — единая природа, превыше всего, что существует, самодавляющая себе в вечном блаженстве, по всяческой благости своей дарующая и соделывающая другим всем и то, что они суть, и то, что некоторым образом они хорошо, бене, суть. Абсолютная полнота самодавляющего бытия, как показывает одинаково непонятый монахом Гаунилоном и Кантом онтологический аргумент, непосредственно дана человеку в мистическом умозрении. Но абсолютное бытие для Ансельма, как и для Августина, — личное божество, невольно облекаемое мыслью в царящий над эпохой образ Царя Небесного. Вечно познает себя Бог во всей своей бесконечности, высказывает себя, то есть противопоставляет себя себе самому, как объект познания. Это вечное самопознание божества и есть Слово Божие и сам Бог, сама субстанция божества. Но высказывая себя, Бог тем самым в высказывании или слове своем высказывает весь идеальный мир, лучший мира реального, неизменные основания всех сотворенных им вещей и подлинное истинное их существо. Бог, рождающий себя как самопознающего и остающийся единым сыном своим, должен любить себя, любить своего сына. Иначе невозможным и излишним было бы божественное самосозерцание. Так, самопознанием божества, как бы воспоминанием его о самом себе, то есть рождением слова, обусловлена любовь. Эта любовь необходимо исходит от обоих. от воспоминающего себя отца и мыслящего себя, а в себе мир сына. Она третья ипостась, равная ипостасям отца и сына, ибо Бог всего себя познает и любит, и тождественное с ними по сущности, почему Дух Святой и проистекает не из того, в чем отец и сын два, а из того, в чем они одно и единое. Полнее, чем Августин, воспринимает Ансельм троичную жизнь божества, касаясь ее сочувствующим переживанием, хотя и ему не удается еще показать необходимость неслиянности ипостасей. Для этого нужен больший опыт любви в страдающем Бога человеке. Откровение Ансельму Логоса понятно в связи с развитием церкви XI века, с усвоением ею культуры, со Христом, проповедующим Христа. А постижение Логоса ведет к большему постижению Христа человека. Вечно мысля в слове своем «идеальный мир», Бог творит его как художник, но творит из себя и в себе, не нуждаясь в материи. И этот же мир созидается Богом видимо, из созданной им из ничего материи, которая обусловливает изменчивость и подверженность порче всего созданного по образцу идеального мира. Все создано только Богом и существует только в Нем и им в меру причастия своего Ему. Богом же создана и свободная в своем волении душа человека, единого и одного в виде своем в Адаме. Свобода воли — не свобода выбора между добром и злом, иначе ее не было бы у Бога и ангелов, а мощь сохранять правильность воления ради самой правильности. Мощь или власть, могущие быть осиленной только своим собственным самоопределением. Правильность воления, то есть истинная свобода воли, а не проявление ее в греховности, как свободы выбора, есть воление того, что волит Бог, который поэтому и сам не может уничтожить свободной моей воли. Предуведением своим Бог ее не ограничивает, предуведывая ее как свободную. Не нарушает свободы и предопределения Богом бытия добрых и творимого им в них добра, бытия злых, но нетворимого ими свободно зла. Смысл и цель создания человека в том, чтобы он любил, а любовь и познание одно и то же, Бога, и был любим Богом. Эта цель предполагает вечность души, тем более что любовь — блаженство, а блаженство не может быть временным. Воление волимого Богом, то есть праведного, есть уже сама праведность, юстиция. Человек хочет праведности потому, что он праведен, а не наоборот, и, следовательно, воля может быть праведной только в силу влияния на нее праведности, то есть Бога, Божьей благодати. Зло неправедности — только нежелание волимого Богом, отсутствие желания желаемого им, то есть удаление от Бога или отрицание праведности. Как приближение к Богу есть познание или утверждение праведности. И, следовательно, ничто нихил. Нихил — ничто. Иллюзия же бытийности зла происходит от того, что душа может стремиться не только к праведности, а и к наслаждению, к удовольствию, коммодум, И второе стремление в греховном состоянии отлично от своего объекта. Стремление к удовольствию предшествует удовольствию и создает его. Так возникает зло страдания, зло неудобства, вреда. В состоянии праведности человек видит свое наслаждение в Боге. Утратив праведность, ищет его в себе, в телесных наслаждениях, так как воленье, удовольствие отъединилось от ослабленного или исчезнувшего воленья праведного. Лишение блага праведности неизбежно сводит воленье к благу наслаждению, приходящим, которое не всегда может быть осуществлено, и тем порождает печаль и скорбь. Итак, грех всего человечества и всякого человека в Адаме является отсутствием или наготой от должной праведности, наготой от блаженства, недостатком. Мы все в Адаме не хотели и не хотим хранить праведность, согласовать свою волю с Божией, а это нежелание есть уклонение от власти Бога, замыкание в себе, гордыня или самоопределение, то есть попытка путем хищения сравняться с Богом, ибо один Бог сам себя определяет, попытка лишить Бога его достоинства и единственного превосходства. Удаление же от Бога и есть удаление от праведности, без которой нет праведного, и от благодати. Удаление от блаженства — и последствия воления низших удовольствий, то есть страдания, то есть кара за грех удаления, по существу с нею тождественной. Но здесь Ансельм подходит к граням своего умозрения. Почему Бог человек? Этот вопрос вытекает из глубин системы Ансельма, но, решая его, он как бы утрачивает сознание единства кары, вины, страдания, свободного удаления от Бога и благодати, и вместо божества, высшего блага и бытия, перед ним встает божество личное, Царь Небесный и Судья. Рассматривая первородный и наследственный грех, Ансельм ограничивает себя, видя в нем только вину человека, не выполнившего закон, и оскорбление, нанесенное божеству. «Cur Deus homo» — Бог должен был искупить человека. Благостью своею творя его, он как бы добровольно обязал себя завершить начатое. Иначе в творении не было бы смысла, и не совмещалось бы оно со справедливостью. Справедливость же требовала восстановления нарушенного свободную волею порядка, чтобы зло было подчинено ему, а оскорбление, нанесенное Божьей чести, возмещено. Прощение греха без удовлетворения за него со справедливостью непримиримо, а удовлетворение должно превосходить грех, ибо иначе оно не может восстановить чести Божией. Но грех человечества в Адаме — большее зло, чем гибель всего сотворенного, так как гибель могла бы привести творение только к состоянию, предшествовавшему греху, то есть небытию. Следовательно, удовлетворение должно превосходить все сотворенное Богом. А как удовлетворение за грех свободного человека, оно должно быть принесено свободным существом. Очевидно, обязанная всем Богу и ничем сама от себя не обладающая тварь, такого удовлетворения принести Богу не может. К тому же в греховном своем состоянии она подчинена необходимости, рабствует греху. Побежденный дьяволом должен был победить дьявола, но погрязший во грехах этого сделать не мог, и один только Бог в силах был принести себе удовлетворение за грехи человека. А так как согрешил не Бог, а человек, Бог должен был стать человеком и произойти от Адама. Однако, обладая полнотою человечества, Бог должен был остаться чистым от греха и его последствий, иначе не мог бы он искупить людей. Значит, Бог должен был родиться от искупленной уже до рождения его девы, так как происхождение от женщины и мужчины необходимо связано с передачей первородного греха. Наконец, для принесения удовлетворения, превышающего цену всего мира, Христос должен был отдать всю свою бесценную, как жизнь Бога человека, жизнь, и отдать ее не по необходимости, а добровольно. Таков основной ряд мыслей Ансельма, подводящий, несмотря на свою односторонность, к глубинам проблемы и жизни, и открывающие за справедливостью Божией бесконечное Божье милосердие, бесконечную Божью любовь. А любовь в связи с воплощением Христа обосновывает бессмертную жизнь души и преображенного во Христа человеческого тела, указывая на путь к преодолению узкого, отрицательного аскетизма и к приятию, как тело Христова, всего истинно человеческого. Но сама тайна воплощения ощущается еще недостаточно, отвлеченно и ограниченно. Христос Логос не воспринимается во всей конкретности жизненных осуществлений. Христос человек — только искупитель, непонятный в величайшем проявлении своей божественной любви, в страданиях своих на Голгофе и в муках страдающего на земле человечества. В Ансельме две резко отличных друг от друга стихии. Стихия глубокого и целостного восприятия всеединого, как основы всяческого бытия и преображения, и стихия формального определения ограничения этого всеединства в узкой сфере внешне понятых идей искупления и удовлетворения. В эпоху расплавленности и взаимопроникновения элементов жизни, в эпоху органического соединения их, слияния религиозного с мирским и смутного ощущения мирового единства, Ансельму становится доступным недоступное его учителю Августину. В таинственной пучине духа раскрывается ему исконное единство божества и единение с божественным человеческого. Творческое начало жизни обнаруживается как мощно влекущее, устрояющее и образующее созданный ею хаос, неизменность идеального мира как логос, а источный хаос как свободное, но недостаточное стремление в божество. Истекающая из хаоса жизнь строится и образуется, но не может достичь до абсолютной своей цели, разрушая традиционные и созидаемые ею вновь формы. Она не видит цели своей во тьме неведения, не хочет проявить полноту созидающей любви в слабости любви, в вожделении, то есть в любви безблагодатной. Она слепа и безвольна. И логос для Ансельма столь же отвлеченный идеальный мир, сколь отвлечен для эпохи идеал града Божьего. Как невелико разрушительное творчество феодальной эпохи, внешние формы традиции еще тяготеют над жизнью, еще не сломлены ею в сфере богословско-философской мысли, как и в сфере социально-экономических отношений и в сфере политической идеологии. Религиозность эпохи сосредоточена около формально-внешнего понимания связи человечества с Богом, того формализма, который выражается в торжестве договорного начала, в развитии канонического права и диалектики, в античном подходе к восприятию мира и эстетизме формы. Мысль и чувства порабощены идеями покаяния и удовлетворения в их внешнем, опять-таки формальном понимании. Все еще неосязаемо, невидимо тело Христово, взыскуемое в противоречиях и борьбе.